что должно быть необходимым следствием сущности Бога, существа вечного и бесконечного. Конечно, это изложение не будет обнимать всего, так как в теореме 16 мы доказали, что из сущности Бога должно вытекать бесконечно многое, бесконечно многими способами. В него войдет только то, что может привести нас, как бы рука за руку, к познанию человеческой души и ее высочайшего блаженства. Определение. Первое. Под телом я разумею модус, выражающий известным и определенным образом сущность Бога, поскольку он рассматривается как вещь протяженная. Второе. К сущности какой-либо вещи относится, говорю я, то, через что вещь необходимо полагается, если оно дано, и необходимо уничтожается, если его нет. Другими словами, то, без чего вещь, и наоборот, что без вещи не может ни существовать, ни быть представлен. Третье. Под идеей я разумею понятие, образуемое душой, в силу того, что она есть вещь мыслящая. Объяснение. Я говорю понятие, а не восприятие, так как слово «восприятие» как будто указывает на пассивное отношение души к объекту. Напротив, слово «понятие», как кажется, выражает действие души. Четвертое. Под адекватной идеей я разумею такую идею, которая, будучи рассматриваема сама в себе без отношения к объекту, имеет все свойства или внутренние признаки истинной идеи. Объяснение. Я говорю «внутренние признаки» для исключения признака внешнего, именно согласие идеи со своим объектом. Пятое. Длительность есть неопределенная непрерывность существования. Объяснение. Я говорю неопределенная, так как она никоим образом не может быть ограничена самой природой существующей вещи, а также ее производящей причиной. Последнее необходимо утверждает существование вещи, но не уничтожает его. Шестое. Под реальностью и совершенством я разумею одно и то же. Седьмое. Под отдельными вещами я разумею вещи конечные и имеющие ограниченное существование. Если несколько отдельных вещей таким образом согласуются друг с другом в каком-либо действовании, что все вместе составляет причину одного действия, то я смотрю на всех них, как на одну отдельную вещь. Аксиомы. Первое. Сущность человека не заключает в себе необходимого существования. То есть в порядке природы является возможным как то, чтобы тот или другой человек существовал, так и то, чтобы он не существовал. Второе. Человек мыслит. Третье. Такие модусы мышления, как любовь, желание и всякие другие так называемые аффекты души, могут существовать только в том случае, если в том же самом индивидууме существует идея вещи любимой, желаемой и так далее. Но идея может существовать и в том случае, если бы никакой другой модус мышления и не существовал. Четвертое. Мы чувствуем, что некоторое тело подвергается различного рода действиям. Пятое. Мы не чувствуем и не воспринимаем никаких других отдельных вещей, кроме тел и модусов мышления. Постулаты смотрите после теоремы 13. Теорема первая. Мышление составляет атрибут Бога, иными словами, Бог есть вещь мыслящая. доказательства.